Глава 8. Скорее в спальню. Я начал целовать Латею, стараясь одновременно справиться с застежкой ее кюлот. «Все, хватит, не хочу здесь», — отвергла она. «Идем во дворец или капитан Боррис». «Тогда лучше во дворец», — решил я, памятуя о ее обещании провести в спальню княгини. «Во дворце где будем ночевать? Опять устроим беспорядок на кровати Радигора». «Во дворце очень много комнат. Уж что-то найдем». Она рассмеялась, позволяя ласкать свою грудь. «Только пойдем мимо южных амбаров». «Там скверное место», — заметил я, подавая ей руку, чтобы перебраться через кучу досок, перекрывших проход к дыре в заборе. «Вот поэтому и хочу пройти там. Боишься, что ли?» Доски заскрипели под ней. Латея спрыгнула на землю. «Разве не ты говорила, что я очень смелый?» «Детка, я не боюсь. Лишь тебя предостерегаю». Я протиснулся между выбитых штакетин и оглядел западную часть порта, темную и, как обычно, недружелюбную. «А ты разве не понял? Меня привлекают опасные места». Она пролезла следом за мной. «Там обосновалась какая-то мелкая банда. Днем их не видно, а ночами они стали наглеть. Бывает, даже добираются до Дворцового моста. Несколько раз грабили там людей. Мы с Радигором давали им урок хороших манер, но пора его повторить». «Нет проблем, идем». Я в самом деле был не против ночного приключения, хотя оно отдаляло другое приключение, должное случиться на одной из дворцовых кроватей, где сплетутся в страсти наши тела. А еще мне хотелось испытать ПМ. Интересно, какое впечатление он произведет на местный бандитствующий люд. «А ты крутая», — рассмеялся я, наблюдая за Латеей, помахивающей сжатым кулаком в такт «Whole Lotta Love». «Крутая? Что ты имеешь в виду?» Она бросила взгляд на людей возле костра, пылавшего на краю набережной. Они повскакивали, пытаясь понять природу от доносившихся до них странных звуков, бывших на самом деле гитарными рифами Джимми Пейджа. «Крутая — значит дерзкая, смелая, уверенная, готовая поставить раком весь мир». Я рассмеялся и, предвкушая следующий вопрос, сказал: «А что такое поставить раком, покажу позже на твоем примере». «Тогда да, я крутая», — согласилась Латея. «Только меня бесят твои тайны. Почему ты все время не договариваешь? Почему тебе нравится переносить все вопросы на потом?» «Чтобы тебе было интереснее. Ты ж понимаешь, если выложить все сразу на тарелочке, то можно разом объесться и потом надолго потерять аппетит». Я подумал, что давно не проецировал на Латею улыбку обольщения. «Но ведь этот спел хорошо себя зарекомендовал. Если с Лейной вышел некоторый перебор, то с Латеей такого не случится. Она вообще не похожа на тех сентиментальных дам, которые склонны испытывать сердечные проблемы. А еще я подумал, что неплохо бы обзавестись акустической колонкой помощнее маленькой JBL-ки. Вот Маршал Тафтон бы, но ее никак не протащишь ни по весу, ни по габаритам». Пройдя мимо освещенной факелами площади перед капитаном Боррисом и веселым Бьяном, где в это время было оживленно почти как днем, мы пошли вдоль крепостной стены и затем свернули на темную улочку к дворцовому кварталу. Она тянулась, изгибаясь мимо южных амбаров. Хард-рок необычайно бодрил нас. Бодрила и вера в собственную крутизну от чего-то мощно нахлынувшая в эту ночь. Я вполне отдавал себе отчет, что где-то впереди, между черными стенами бревенчатых строений, могут таиться нехорошие ребята. Они иногда совершают ночные вылазки ближе к порту, к площади двух богов, ну или даже к дворцовому кварталу. Но их вотчина здесь. Здесь они чувствуют себя хозяевами настолько уверенно, что даже городская стража не рискует наведываться в эти места ночами. А музыка, достаточно громко разливавшаяся по тихой улочке, конечно бы привлекла их. Могла бы подействовать точно красная тряпка на быка, мол, что за хрень? Кто посмел здесь так борзеть? «Имей в виду, у них есть маг. Возможно, два мага», — предупредила Латея, замедляя шаги. Я почувствовал ее напряжение. Похоже, смелость крутой девочки тоже имеет границы. «Дай потрогать, у тебя там уже мокренько». Я сунул ей руку между ножек. И тут же заработала плеуху. «Сволочь!» — прошипела она. «Я не боюсь». Это была шутка. Я прижал ее гибкое трепетное тело к себе. «Очень плохая шутка», — сердито сказала она. но на поцелуй ответила. «Давай трахнемся здесь», — предложил я, раздразненный до предела ее близостью. «Нет, у меня нет желания вдруг оказаться с голой задницей перед головорезами князя». Она высвободилась из моих рук. «Сейчас лучше выключи свою музыку. Тут место такое, что могут появиться с любой стороны». «Какого князя?» — не понял я, выключая колонку. «Если Вятичевского, так он вроде за морем, в объятиях остроухих красавиц». «Сволочь, ну почему мне так хочется тебя все время задушить?» Неожиданно вспыхнула Латея, ее цепкие пальцы схватились за ворот моего камзола. «Я когда-нибудь это сделаю. Нет здесь никакого князя, и никогда больше не будет. Есть только ее светлость, княгиня Славина». «Детка, не горячись так», — я тихо отвел ее руку. «Ты сама сказала про князя и свою голую задницу. Я лишь хотел уточнить, о ком речь». «Ты придуряешься или вообще ничего не знаешь, что творится близ дворца? Черным князем здесь называют своего главаря амбарная банда», — сердитым шепотом произнесла она. «Да слышал что-то подобное, но как-то не запомнилось. Я прикурил, поскольку мы остановились, и захотелось еще немного подурачиться с ней». «А с чего ты взяла, что князя больше никогда не будет? Вот, например, я. Ведь я вполне могу приглянуться Ольге Васильевне. Кажется, с первой встречи я ей вполне понравился. Может повернуться так, что она поймет, какая я завидная пара, и выйдет за меня замуж, понимаешь? Тогда быть мне князем». Мне было трудно не засмеяться, но я справился, затянувшись густым табачным дымом. Меня терзало любопытство, ревнует ли она меня к княгине. Ведь на все эти разговоры о спальне Славиной Латея реагировала как-то не слишком весело. Я ожидал, что она снова вцепится в воротник, но вместо этого она со странной печальной усмешкой, хорошо заметной в свете луны, посмотрела на меня и сказала: «Серж Орлов, теперь я понимаю, что твоя смелость происходит от глупости. И знаешь, какое искушение? Снова меня душить, чтобы я в ответ прижал тебя к себе и начал целовать. Угадал?» — я выпустил в сторону стройку дыма. Впереди в темноте появились какие-то силуэты. 3, 4 и еще. «Нет, искушение утром отвести тебя в спальню ее светлости и позвать княгиню, а потом просто наблюдать за твоей печальной судьбой», — отозвалась она и повернулась на звук тихих шагов. «Давай сюда», — позвал я, направляясь к лежавшей на боку телеге. Там позиция казалась выгоднее. Пространство между забором и длинной амбарной стеной хорошо освещала луна, и можно было лучше разглядеть противников, которые должны скоро выйти из длинной тени стены. Вдобавок, поломанная телега прикрывала бы нас справа. В левую руку я активировал магический щит, а в правый взвесил ПМ, предвкушая, как удивятся сейчас лихие ребятки. «Будешь пользоваться магией призыва?» Полюбопытствовал я, снимая пистолет с предохранителя, и подумал: «Интересно, эта крутая девочка сейчас не обосрется от грохота выстрелов? Предупредить ее или не стоит? Если бы рядом стояла Элиан, я бы, конечно, предупредил, как это уже случалось с петардами. Но с этой заносчивой и столь же влекущей сучкой мне не хотелось быть излишне обходительным. Иногда мне казалось, что мы соревнуемся, кто кого больнее уколет». «Посмотрим, сколько их. Если много, призову волка», — отозвалась Латея, выхватывая меч. «А может, все кончится болтовней». «О, снова ты, белая дрянь!» — раздался хриплый и насмешливый голос от идущего в нашу сторону мужчины, одетого в длиннополый кафтан. «Где твой старик? Променяла на молодой член?» «А кто там такой смелый? Не тот ли засранец, который трусливо прятался прошлый раз за срубом?» Столь же насмешливо ответила Латея. «У ночных банд почти никогда не бывает стрелков. Отчасти потому, что цель этого лихого отребья — не убить, а ограбить, запугать, потешиться, вкушая свое мнимое могущество. Отчасти еще и потому, что они никогда не нападают на сильного противника. Но мне подумалось, что если бы за ними в темноте сейчас стоял арбалетчик, то он мог бы легко сделать нам минус один. Кстати, и маги в строю таких банд — явление редкое. Хотя бы потому, что уважающий себя маг не будет мараться связями с городскими налетчиками. Но Латея сказала, что маг у них есть. Поэтому я особо внимательно вглядывался в тьму, ожидая, не появится ли там свечение, характерное для активации большинства спеллов. Вглядывался и готовился развернуть щит, прикрывая себя и, если получится, свою безбашенную спутницу. «Прошлый раз была просто веселая игра. Мы тоже повеселились над вашей глупостью». Тот, что в длиннополом кафтане, сделал еще несколько шагов, выходя из тени, и остановился. «Хотите сделку? Вы преклоняете колени, возносите славу черному князю, и мы вас не трогаем. Наверное, даже не будем ковыряться в ваших кошельках». Из темноты вышло еще четверо, став полукругом, и двое так и остались в темноте, отступив ближе к амбарной стене. Я оглянулся, опасаясь, что кто-нибудь пока незамеченный может обойти слева или сзади. «Я не против сделок, но у нас чуть другие условия», — ответила Латея. «Вы складываете свои ржавые клинки, возносите славу княгине Славиной и клянетесь больше никогда не появляться ночью ни в этом районе, ни тем более близ дворца. И мы также не будем рыться в ваших кошельках, если они вообще есть у такой нищенской швали». «Белая дрянь, ты с ума выжила! Захватите ее живой!» — крикнул тот, что в длинном кафтане. «Дружка, можете валить!» Четверо стоявших возле него ринулись к нам. Одновременно я увидел свечение у амбарной стены. Маг был там. Мой щит развернулся мгновенно, с негромким хлопком, превращаясь в полупрозрачный светящийся эллипс, закрывая меня и частично Латею. Тут же я вскинул правую руку, ловя в прицел свечение у стены амбара. Черт, два свечения! Второй маг стоял метров на 7 правее. Нажать на спусковой крючок я не успел. Синяя вспышка в один миг разорвала тьму. По нам ударила глыба льда. Ударила так, что я едва устоял на ногах. Да, щит помог. Иначе бы мы сейчас лежали на земле в ледяной крошке с серьезными ранами. Латея каким-то чудом успела отскочить к телеге. Ледяные осколки разлетелись в стороны, барабаня в стену соседнего сруба, отлетая на дорогу. Удар второго мага всецело поглотил мой щит, безбожно забирающий магическую энергию. И вот тогда я снова поймал в прицел ближнего мага и дожал спуск. Грохот выстрела отозвался звоном в ушах. Двое из набегавших замешкались, но двое других успели добежать до Латеи. Послышался звон схлестнувшихся клинков. Рука с ПМом подрагивала. Едва я поймал в прицел темную фигуру второго мага, как нажал на спуск дважды. Тот лиходей, который прежде оскорбительно разговаривал с Латеей, заорал что-то, отскакивая к забору. Я снова нажал на спуск. Бум, бум. Громко, жутко разорвали тьму выстрелы, бежавший на меня согнулся и осел. Латея с клинком — красавица. Наверное, она так же хороша, как Агашимая, с той лишь разницей, что у Коши баллыки, а не тонкий и легкий меч. Она легко справилась с первым противником, и второй упал к ее ногам, едва сблизившись с ней на расстояние выпада. «Это и все? Эй, черный засранец, или как тебя там?» Со смехом крикнула Латея, оглядывая лежавших на земле головорезов. «Нам скучно. В следующий раз приводи больше своих слабаков». С минуту мы прислушивались. Слышен был лишь легкий шорох ветра и стоны раненых. «Это было здорово», — продолжала потешаться Латея, направляясь к дворцовому кварталу. «Здорово, но, честно слово, слишком мало. Что так грохотало в твоей руке? Ну-ка, покажи. Это какая-то магическая вещь, как смартфон? С нее же летели искры». «Да, типа смартфона». Я тоже потешался над ее словами. «Вот, погляди». Я достал ПМ и вложил ей в ладонь. «Стреляет примерно как арбалет, только сильнее и с большим грохотом». «Здесь же нет болтов. Как он может стрелять?» Она взвесила пистолет в руке, повела им вправо-влево, потом направила на меня. «Вот же сумасшедшая сучка». «Да, ствол на предохранителе, но делать так нельзя». На этот счет я ничего не сказал, но ответил на ее вопрос. «Он стреляет не болтами, пулями. Потом покажу». «Я хочу выстрелить, Серж. Покажи сейчас, как?» — не унималась она. «Ладно, ну куда? Просто стрелять в воздух неинтересно, будет грохот и все. Нужно найти подходящую цель. Я прикинул, что в магазине должно остаться еще 3 патрона». Патроны дефицит, но есть у меня к кому обратиться на Гаи. А сейчас почему бы не потешить настырную девочку? И добавил. Можно стрелять по бутылкам. Если пуля попадет, бутылка разлетится на куски. Что-то стеклянное, да? Идем. Она схватила меня за руку и потянула вперед. Дворцовый квартал уже виднелся впереди. Здесь дома большей частью не бедные, каменные, поднимались в 2-3 этажа. И здесь же гораздо чаще ночами патрулировала городская стража. Вот, Латея остановилась, не доходя до перекрестка, и указала на стеклянный эльфийский светильник на углу дома. Пойдет как цель? Да ты хулиганка, рассмеялся я. Пойдет. Сняв с предохранителя, я передернул затвор. Затем стал позади Латеи и, вложив ей в ладонь ПМ, помог прицелиться. «Теперь плавно жми на эту скобу». Я направил ее палец и в ту же секунду грохнул выстрел. Латея взвизгнула от радости, однако красивая леодорская стекляшка осталась цела. «Детка, ты промазала», — заметил я. «Так, еще раз. Мушка должна быть в прорези, ни ниже, ни выше». На этот раз я объяснял ей дольше и подробнее. «Да, я сама». Латея нетерпеливо освободилась от моей опеки и прицелилась. Вторая пуля ударила куда-то в крепление светильника, высекая искру. А вот третья... Светильник разлетелся на мелкие кусочки. Выражая безмерную радость, Латея бросилась мне на шею. «Серж, ты великолепен», — признала она, целуя меня в губы. «Сучка, ты божественна, особенно с мечом. Ты очень крутая девочка, хочу тебя трахнуть». Я снова начал воевать с застежкой ее кюлот. Наконец она поддалась. Рывком я потянул бархатистую ткань вниз, ладонь проникла между ее ножек, и пальцы очень быстро нашли там, где тепло и мокро. «Сволочь!» — простонала Латея, жарко целуя меня и позволяя погрузиться глубже. «Говори, я хочу быть отраханной!» — ввел два пальца в ее тесную пещерку. «Говори!» «Хочу быть оттраханной. Здесь, сейчас же», — простонала она, помогая мне стянуть с нее кюлоты. Я повернул ее лицом к стене, надавил на спину, заставляя прогнуться. Она вскрикнула от восторга и диких ощущений. Головка нетерпеливого и крепкого воина вошла в нее. Мои ладони нашли ее груди, сдавили их, вызывая еще более сладостный стон. Я двинулся в мокрой пещерке, неторопливо, сполна предаваясь сладостным ощущениям. Латея запрокинула голову, забрасывая назад серебряные в луне волосы. Завиляла бедрами, жаждая более жесткой игры моего члена. Я двинулся резче. Теперь она вскрикивала от каждого толчка. Ее частое дыхание стало хриплым и жалобным. Колени ее подогнулись, а через пару минут она заорала и затряслась от оргазма, шлепая голой задницей о мой лобок. «Тебе понравилось, детка?» Я повернул ее лицо к себе, когда мы оба пришли в чувство. «Хочу тебя задушить», — прошипела она и принялась целовать мои губы. «Надеюсь, у Сержа Орлова еще есть силы на пару раз. Разумеется, не здесь, а на удобной кровати. Если эти губки...» Я коснулся пальцем ее ротика. «Хорошо постараются, то сил хватит на много раз». «Какой же ты наглый!» — она рассмеялась. «Посмотрим». Этой ночью Латея не пыталась напугать меня стражами. Мы прошли той же тропой. Через тайный ход добрались до дворцового сада, затем вошли через знакомую дверь. Когда мы прошли мимо комнат Радигора, я понял, что эта ночь сулит мне нечто новенькое. Может, моя любовница решила познакомить меня со своими божественными покоями? Неужели ко мне такое невероятное доверие? По мраморной лестнице мы поднялись на второй этаж. В пустом широком коридоре полумрак разбавляли дрожащие огни масляных светильников. Мы остановились у третьей двери слева, и Латея зазвенела ключами. Похоже, она в самом деле привела меня в свое милое гнездышко. Здесь было минимум 3 комнаты, просторных, обставленных дорогой мебелью. «Здесь хоть можно нормально помыться», — сказала она, разжигая лампаду возле открытой книги на письменном столе. «Если хочешь, иди первый», — ее палец указал на приоткрытую дверь. «Все-таки эти чертовы умывальники на флагруме — большой минус». «Да, на флагруме есть бани. Отличные бани». И славянские, и эльфийские, с горячей водой, хорошим мылом и ароматными маслами, очень приятным массажем и менее скромными радостями. но здесь нет нормального душа. В общем, я кое-как помылся, освободил место для Латеи. Потом ждал ее минут 10. Полистал книгу, наивный роман о пиратах и оборотнях. Осмотрел другую комнату, спальню с большой, убранной бежевым покрывалом кроватью. Услышал шлепающие шаги Латеи и повернулся к ней. Она стояла передо мной в расстегнутом халатике, надетом на голое тело. Затем резко подняла руки и толкнула меня в грудь, роняя на кровать. Я не успел опомниться, как она оказалась сверху, потираясь мокрой киской о моего отвердевшего воина. «Хочу эти губы», — сказал я, прикоснувшись пальцем к ее ротику. Она лизнула мой палец. Кажется, сейчас наши желания совпадали. «Чертов флагрум! Впрочем, как и Гая. Я не высыпаюсь последние ночи. Я забыл уже, когда нормально спал последний раз». Вот и в это утро Латея разбудила меня, потрепав за нос. Да, кажется, она пыталась сначала разбудить поцелуем. Не вышло. «Шевелись, Серж Орлов». Она нависла надо мной, дразня голыми грудями, выпрыгнувшими из халата. «Или ты передумал знакомиться со спальней княгини? Хочешь, чтобы я тебе сейчас засадил?» Я схватил ее, прижимая к себе. Она молчала, дико глядя на меня. Смысл слова «засадил» Латея поняла сразу. Но, видно по глазам, отважная девочка сражалась изо всех сил с противоречивыми желаниями. «Нам надо поспешить», — наконец произнесла она. «Вставай скорее». Пришлось подчиниться. Встав с кровати, я быстрым шагом направился к умывальнику и через 5 минут стоял одетый, готовый ворваться в спальню ее светлости, отфоткать там все стены и потолок, закрывая вопрос со второй частью кода. «Идем», — повелела Латея. «Здесь рядом, и не вздумай заговорить с кем-то по пути, если встретится кто-нибудь». Мы вышли из ее покоев, свернули за угол, потом еще раз, направляясь по широкому коридору, стены которого казались золотистыми от яшмы, обрамленной розовым мрамором. Между полуколонн покой стерегли изящные мраморные статуи. На фоне этого великолепия княжеский дом в Китеже казался жалкой лачугой. «Сюда», — сказала Латея, направляя меня к высокой приоткрытой двери. Я остановился, поглядывая на двух воинов княжеской дружины, замерших возле арки и сурово смотревших на меня. «Что, передумал?» — с насмешкой спросила она. «Нет», — я решительно толкнул створку двери и вошел. «У тебя 5 минут», — сказала она, остановившись в дверном проеме. «Не вздумай отсюда уйти сам, и не забудь, что ты мне должен смартфон и это, пистолет». «Эй, детка, на пистолет мы не договаривались. Честно говоря, я охренел от такого поворота». «Да, смартфон и пистолет», — сказала она, указывая пальцем то ли на рукоять ПМ, торчавшую из-под кафтана, то ли на меня самого. Затем закрыла дверь. «Нет, эта девочка борзая до предела. Разумеется, я не собираюсь отдавать ей ПМ, но прогулка на Гаю ей обеспечена». И уверен, такая прогулка более чем компенсирует ее безумные запросы. Хотя можно дополнительно порадовать ее, купив у Карима травматик. Все равно к нему придется обращаться за патронами. Достав Samsung, я отодвинул в сторону все неважные в данный момент мысли. Огляделся. Эта комната явно не была спальней. Справа висело огромное зеркало в золоченой оправе. Возле него длинная бежевая тумбочка с позолоченными вензелями. На другом простенке огромная картина на шелке в леодорской манере. Еще высокий шкаф, также с позолоченными вензелями. Дальше еще одна приоткрытая дверь. Я направился туда. Толкнул правую створку и вошел. А вот здесь располагалась спальня. Не слишком просторная, обставленная со вкусом, с огромной кроватью под темно-зеленым с золотом балдахином, мебелью из темной древесины нунгарского ореха, красивыми пейзажами на стенах. Но здесь не было ничего похожего на древнеаштумские декоративные плитки. Мой взгляд метался то по потолку, то по стенам и фризу, падал на пол, но я не видел ничего, указывающего на принадлежность к культуре древних аштумов. Я выматерился и начал просто тупо фотографировать стены, пол и потолок. Затем подбежал к другой двери, распахнул Там располагался умывальник и тумбочка с зеркалом, и больше ничего так необходимого мне. «Вот это пиздец!» — в сердцах произнес я, достал пачку «Парламент» и закурил. Затем почувствовал на себе чей-то взгляд, повернул голову и увидел ее светлость, княгиню Славину.